Глава 22. «Будь честен ты. Все это б ты рассказал, чтоб правду мне открыть, а не с постыдной низменной целью. Клевещешь ты, да. Чужды Леонату те подлости, как честь, чужда тебе». Уильям Шекспир. Цимбелин. Лето в краю Шекспира, в самом сердце Англии, лесистом Уорикшире. Солнечное, теплое, полное цветов и пение птиц. Робкого щебетания жаворонков, сладко-мелодичных трелей, прячущихся в чаще соловьев. Это огромное наслаждение – слушать соловьиный хор теплыми июльскими ночами в Италии на берегах озера Кома. Но не меньшее удовольствие доставляют их сладостные концерты в Англии. Может быть, даже большее. Кажется, будто на более северной земле они, до предела напрягая свои нежные горлышки, выводят свои партии, может, не так страстно, но более печально, прячась в листве старых деревьев, под сенью которых, возможно, когда-то проходил величайший в мире поэт. Спрашивается, стоит ли в поисках классической красоты ехать в Афины? Стоит ли странствовать по Ионийским островам? Ведь хотя умные и талантливые древние греки заложили основы всей классической литературы, она, можно сказать, дошла до пика своего развития в творчестве англичанина Шекспира. И лесные тропинки Уорикшира, просто и незатейливо украшенные кустами боярышника и шиповника, сквозь которые пробиралась в свое время Мэри Арден, держа за руку своего маленького, похожего на ангела сына, можно считать такими же святынями, как любой участок земли, по которой некогда ступали Гомер и Платон. Примечание. Мэри Арден, мать Уильяма Шекспира. Конец примечания. Во всяком случае, так думала Тельма, когда, освободившись от уз светской жизни в Лондоне, снова оказалась в Эрингтон-Мэннер, который как раз в это время года выглядел красивее, чем когда бы то ни было еще. Поместье стояло в живописном месте, в окружении дубов и буков, посреди покрытых бархатом травы лужаек, естественных террас и зарослей цветущих роз. Тельма совершенно избавилась от мучившей ее депрессии, снова стала веселой и беззаботной, словно ребенок, и живо сновала из комнаты в комнату, напевая от радости. Филипп теперь целыми днями находился рядом с ней, за исключением пары часов в предполуденное время. Их он посвящал переписке, связанной с его планами участия в парламентских выборах. И при этом в его отношении к жене всегда ощущались нежность, обожание и страсть, как и должно быть у любящих друг друга людей. Но, к сожалению, многие мужья редко проявляют подобные чувства. Супруги подолгу гуляли по лесу и при этом, нередко пройдя по цветущим лугам, доходили до коттеджа Энн Хэтэуэй, который располагался не так уж далеко от их поместья. Примечание. Коттедж Энн Хэтэуэй, дом детства жены Шекспира, существует и по сей день. Конец примечания. В таких случаях Филипп усаживался где-нибудь в укромном уголке, вынимал из кармана томик бессмертных пьес и своим звучным мягким голосом зачитывал вслух абзацы. А Тельма плела венки из луговых цветов и слушала его, словно зачарованная. Иногда, когда Филипп пребывал в более деловом, прагматичном настроении, он брал с собой сборник речей Цицерона, а затем, какое-то время почитав их про себя, рассказывал о том, как именно он собирается выступать в парламенте. «Им там нравится, чтобы люди говорили со страстью», – объяснял он. «Но это должно также отвечать здравому смыслу. Понимаешь, Тельма, когда выступаешь в палате общин, речь должна возбуждать у людей эмоции и вызывать интерес, а не скуку. Нельзя ждать, что они проголосуют за законопроект, если, говоря о нем, ты будешь навевать на них сон». Тельма улыбнулась и через плечо мужа бросила взгляд на сборник речей Цицерона. «Ты собираешься ораторствовать перед ними, как Цицерон, мой мальчик?» – мягко поинтересовалась она. «Не думаю, что ты сочтешь это возможным. Потому что Цицерон произносил свои речи в другую эпоху и перед другими людьми, которые хотели быть мудрыми и храбрыми. Но даже если бы ты был самим Цицероном, ты правда считаешь, что смог бы произвести впечатление на английский парламент? А почему бы и нет, дорогая?» – спросил Эрингтон с некоторой горячностью в голосе. «Я считаю, что люди, как таковые, одинаковы во все времена и вполне открыты для впечатлений и эмоций. Почему бы современным англичанам не быть способными к восприятию тех же высоких идей, что и древние римляне, и не действовать в соответствии с ними?» «Ну, не спрашивай меня, почему так», – сказала Тельма и с грустью слегка покачала головой. «Этого я не могу тебе сказать, но вспомни, со сколькими парламентариями мы встречались в Лондоне и где, спрашивается, их высокие идеи. Филипп, ты в самом деле думаешь, что у них вообще были какие-то идеи? Я помню того ужасно толстого джентльмена, пивовара. Если его послушать, можно подумать, что всю Англию волнует только вопрос производства пива. Ему будет наплевать на страну, если ее жители перестанут потреблять его пиво. Помнится, именно ему я сказала что-то про Гамлета, и он мне заявил, что его не интересует Шекспир и вообще проблемы театра. Мол, у него все время отнимает работа в палате. А ведь это член парламента. И при этом совершенно очевидно, что он не знает толком ни родного языка, ни литературы своей страны. И таких, как он, наверняка полно. В противном случае столь ограниченный человек не говорил бы открыто таких вещей. Когда речь идет о таких людях, какое значение может иметь ораторское искусство Цицерона? Филипп откинулся назад, оперся спиной на ствол дерева, под которым они с Тельмой сидели, и рассмеялся. «Возможно, ты и права, Тельма», – сказал он. «Наверное, так и есть. В палате общин слишком много пивоваров и другой подобной публики, я это признаю. Но, в конце концов, торговля – это важный двигатель национального благосостояния, и было бы несправедливо отказывать в местах в парламенте тем, кто обеспечивает стране экономический прогресс». «Я так не считаю», – мрачно произнесла Тельма. «Если эти люди неучи, с какой стати они располагают местами в органах власти? Ведь речь идет об управлении страной, а это крайне важно. Они могут знать все о производстве пива, шерсти или металла, но они, скорее всего, имеют ясное представление только о том, что выгодно для них, а не для всей страны, со всеми людьми, которые в ней живут, богатыми и бедными. Я уверена, что к управлению великой страной должны допускаться только самые выдающиеся ученые и вообще самые умные представители общества». «Но ведь люди сами выбирают тех, кто управляет страной», – задумчиво заметил Эрингтон. «Бедные, бедные люди», – вздохнула Тельма. «Они так мало знают и так плохо и мало учатся. Я думаю, они сами не вполне понимают, чего хотят. Вся история говорит о том, что они всегда ведут себя примерно одинаково. Как только случаются какие-то неприятности, они пугаются, словно дети. И тогда возникает необходимость в умных головах, способных руководить ими и направлять их. Это в самом деле очень жестоко – заставлять их разбираться в трудных ситуациях и самостоятельно принимать решения». «Ах ты мой маленький мудрец, любимая моя!» – рассмеялся Филипп, беря жену за руку, на которой в лучах солнца сверкнуло обручальное кольцо, украшенное несколькими бриллиантами. «А ты не собираешься пойти в политику?» Тельма покачала головой. «Нет, не собираюсь. Это совершенно не женское дело. Просто когда я думаю обо всем этом, я чувствую, что все люди не могут быть умными. И еще о том, что очень жалко, что самые умные и самые лучшие люди в стране не могут избираться во власть, чтобы вести остальных за собой по правильному пути. И в этой ситуации ты считаешь, что мне бесполезно строить из себя Цицерона?» С улыбкой поинтересовался Филипп. В ответ Тельма с нежностью рассмеялась. «Это не стоит твоих усилий, мой дорогой», — сказала она. «Ты знаешь, я не раз говорила тебе, что совершенно не вижу никакого особого почета в том, чтобы быть членом парламента. Что ты будешь делать на этой должности? Ты будешь спорить с толстыми пивоварами, а они будут возражать тебе. Эти споры будут продолжаться постоянно, день за днем, а страна в то же самое время будет оставаться прежней, не лучше и не хуже, так что все это не имеет никакого смысла. Лучше нам держаться вне этого и просто быть вместе, здесь и сейчас. Тельма подняла глаза на укрывавшую их густую зеленую листву, усыпанную росой, сквозь которую кое-где проглядывало залитое солнцем небо. Филипп посмотрел на ее спокойное, невероятно красивое, безмятежное лицо. Оно напоминало лица ангелов на картинах Рафаэля. Его сердце забилось быстрее. Он привлек жену к себе и обнял. «Твои глаза устремлены в небеса, Тельма», – прошептал он. «Знаешь, что получается? Что небо смотрит в небо. А знаешь, какое из двух небес кажется мне прекраснее?» Тельма улыбнулась и ответила мужу столь же страстным и нежным взглядом. «А, ты знаешь», – сказал он, нежно целуя ее белую шею. «А я было подумал, что ты можешь и ошибиться». Он пристроил голову жены к себе на плечо и минуту или две молчал, наслаждаясь ощущением неги и уюта, а затем заговорил снова. «Ты совершенно не амбициозна, моя Тельма. Кажется, что тебе абсолютно все равно, заслужит твой муж признание в палате, как говорит наш приятель-пивовар, или нет. Я полагаю, что тебя не волнует и все остальное, кроме одного – любви. Разве я не прав, жена моя?» Лицо Тельмы чуть порозовело, а в глазах появилось мечтательное выражение. «Конечно. Ведь из всего того, что существует на земле, любовь – это самое прекрасное, верно?» – негромко произнесла она. Филипп ответил ей практически мгновенно, но не словами, а на том странном, чудесном языке, который существует не в буквенном и не в словесном выражении, но понятен всем и везде. Губы его слились с губами жены. После этого супруги покинули свое укрытие в тени деревьев и, держась за руки, направились в сторону дома через луга, благоухающие ароматами дикого тимьяна и клевера. Влюбленные провели так много счастливых дней, они ведь все еще были влюблены. Брак сыграл свою священную роль, снял все ограничения с их любви и открыл ворота в тот единственный рай, пребыванием в котором могут наслаждаться человеческие сердца. Рай совершенного союза между мужчиной и женщиной в абсолютной гармонии, какая только может существовать во Вселенной. Увы, золотое время пролетело слишком быстро, и к концу августа безмятежное счастье Филиппа и Тельмы на какое-то время прервалось. Вежливость заставила Брюса Эрингтона и его жену пригласить к себе в загородное поместье кое-кого из друзей и знакомых, пока не кончилась чудесная летняя пора. Первыми в гости приехали лорд и леди Уинсли с их умницей сыном Эрнестом. Разумеется, ее светлость сопровождала горничная, Луиза Рено. А вместе с лордом Уинслием прибыл в качестве личного помощника камердинер Брикс. После них приехал Джордж Лоример. В течение всего лета он избегал встреч с Эрингтонами, но не смог отвергнуть их настойчивое приглашение, поскольку это восприняли бы как грубость. Затем поместье посетил Бо Лавлейс, правда, всего на несколько дней, поскольку с начала сентября он, как обычно, собирался быть на своей вилле на озере Кома. Довольно часто к Эрингтонам заглядывал, словно бы между делом, сэр Фрэнсис Леннокс. Он, по его собственному выражению, заскакивал к ним в загородный дом и при этом вел себя довольно прилично, а со стороны мужчин даже заслужил симпатию, благодаря своему неизменно острому чувству юмора и мастерству во многих видах спорта и подвижных играх. Еще одним гостем Эрингтон Мэннер, причем весьма желанным, стал Пьер Дюпре, как всегда источающий радость и веселье. Он приехал из Парижа, чтобы провести в обществе шер Филиппа две недели, и его присутствие зарядило всех остальных бодростью и энергией. Его былое восхищение Бриттой ничуть не уменьшилось. Он обожал, застав скромную малышку горничную за выполнением какого-нибудь поручения, дарить ей маленькие букетики жасмина или каких-нибудь еще благоухающих цветов, которые она по его просьбе носила с левой стороны на грудной части передника, поближе к сердцу, как настаивал неугомонный француз. Как раз в это время в Эрингтон Мэннер был приглашен Олаф Гулдмар, Филипп, как и Тельма, отправил ему несколько срочных писем, уговаривая приехать, поскольку для Эрингтона не могло быть ничего более приятного, чем представить замечательного пожилого поклонника Одина своим английским знакомым. Он не сомневался, что тот сумеет держаться в их обществе с суровым достоинством и заставить их стыдиться своей скучной, бездеятельной, полной лицемерия жизни в сравнении с той, которой жил он, мужественный, прямой, настоящий. Но Гулдмар лишь совсем недавно вернулся в Альтенфьорд после почти годичного отсутствия и теперь был слишком занят, чтобы принять приглашение зятя. «Угодья на ферме пришли в запустение и выглядят совершенно безотрадно», – написал Гулдмар, «хотя я оставил хозяйство на человека, который, казалось бы, должен знать, как работать на земле, потому что этим занимались его предки. Что же касается дома, то он тоже выглядит заброшенным. Вы ведь понимаете, что со времени нашего отъезда туда ни одна человеческая душа ни разу не заходила. Так или иначе, мы с Вальдемаром Свенсеном решили, что станем жить там вместе, за компанию, и уже почти что поселились в нем и практически все обустроили, чтобы мирно встретить старость. Так что вы, Филипп, и ты, Тельма, дитя мое, не беспокойтесь за меня. Слава богам, я крепок и полон сил, и буду жить надеждой, что следующей весной или летом увижу вас обоих. Ваше счастье дает мне возможность чувствовать себя молодым. Так что не скрывайте от меня ваши хорошие новости, а что до меня, то у меня все в порядке». В Эрингтон Мэннер отсутствовал один человек, который, по идее, должен был там быть. Это Эдвард Невилл. После того вечера в театре «Бриллиант», когда он внезапно покинул представление и отправился домой, под предлогом плохого самочувствия, он больше никогда уже не был прежним. Внешне он резко постарел, стал странно нервным и застенчивым и все время упорно избегал Тельмы, словно чем-то провинился перед ней. Удивленная, она поговорила на эту тему с мужем, но он в ответ торопливо и с некоторым смущением в голосе посоветовал ей оставить его в покое, под тем предлогом, что Невилл испытал сильное нервное потрясение, что у него вообще слабое здоровье и что с ее стороны будет лучше, если она не станет обращать на него внимание и задавать ему вопросы. Тельма так и сделала, но поведение Невилла продолжало изумлять и озадачивать ее. Когда после окончания сезона супруги собрались уезжать из города, он буквально взмолился, чтобы ему позволили остаться, напирая на то, что он с куда большим успехом сможет заниматься делами сэра Филиппа в Лондоне, и в итоге добился своего. Эрингтон, который обычно получал удовольствие от общения с Невиллом, решил его не отговаривать, и тот на все жаркое лето задержался в наполовину законсервированном особняке на Принцесс-Гейт, корпя над парламентскими документами и сочиняя памфлеты. Филипп раз в две недели приезжал в Лондон его навестить и решить деловые вопросы, которые требовали его личного участия. В один из самых последних и жарких августовских дней в Эрингтон Мэннер была устроена большая вечеринка в саду. На нее пригласили всех представителей местного общества, и они с удовольствием явились на мероприятие. Хотя до того, как Тельма добилась успеха в столице, они не выказывали охоты с ней встречаться. Теперь же они надели лучшие наряды и сделанными улыбками повалили в поместье Эрингтонов, словно стадо овец на свежее пастбище, стараясь загладить свою вину. Все они елейно выражали свое восхищение по поводу милой леди Эрингтон, и все казались смешными. Это было весьма характерно для представителей местной элиты, которые считаются большими людьми в небольших городках и поселках в той местности, где расположены их поместья. Но, приезжая в Лондон, ощущают себя мелкой рыбешкой, попавшей на просторы океана. Эти люди очень стремились не только увидеть леди Эрингтон, они старались во что бы то ни стало рассказать всем и каждому, что они ее видели и что она говорила с ними запросто, как со своими соседями. Для них было крайне важно в беседе с кем-нибудь заметить нечто вроде: «О, Я на днях посетил Эрингтон Мэннер, и леди Эрингтон мне сказала... Или, например, «Сэр Филипп – такой очаровательный мужчина. Я говорила с его чудесной женой, и тут он подошел и сказал мне...» Или, допустим, «Вы не представляете, какая крупная клубника уродилась в Эрингтон Мэннер? Леди Эрингтон показала мне созревающие ягоды. Они просто великолепны». Ну и все в таком роде. Мнение, что этот мир сошел с ума, и в самом деле кажется справедливым. Так много в населяющих его людях низкопоклонства и мелкого тщеславия. Помимо всего прочего, все лондонские гости, навещавшие Тельму, приезжали в том числе и для того, чтобы получить свою долю подобострастного восхищения со стороны сливок местного общества. Их представители находили взрослых членов семьи Уинслиев такими изысканными, а их сына Эрнеста они немедленно стали называть «милым мальчиком». О Бо Лавлейсе они говорили, что он «такой чудовищно умный, знаете ли», а про Пьера Дюпре, что он даже слишком замечательный. Территория поместья выглядела великолепно. Там и тут на мягких изумрудно-зеленых лужайках были раскинуты бело-розовые шатры. В разных местах сада развивались яркие флаги, обозначающие места для игры в теннис, стрельбы для лука и танцев. В воздухе разносились звуки чудесных вальсов, исполняемых венгерским ансамблем, смешиваясь с пением птиц и плеском пущенных на полную мощность фонтанов. Девушки в прекрасных легких нарядах собирались группами под кронами могучих дубов и буков. Из-за густых кустов то и дело раздавались взрывы веселого смеха. Отдельные пары чинно гуляли среди роз в цветниках, усыпанных опавшими ароматными лепестками. Эти люди явно были слишком поглощены друг другом, чтобы замечать что-либо из того, что происходило вокруг. Большинство из этих пар были любовниками, если еще и не состоявшимися, то, по крайней мере, собиравшимися вступить в близкие отношения. Собственно, Эрос был очень занят там среди роз. Он щедро рассыпал вокруг множество точно нацеленных стрел из своего неисчерпаемого колчана. Однако двое из прогуливавшихся среди роз, мужчина и женщина, судя по всему, не являлись жертвами древнегреческого бога любви. Это были леди Уинсли и сэр Фрэнсис Леннокс. Ее светлость выглядела весьма привлекательно в своем обтягивающем платье с мадрасской шнуровкой, с букетиком пурпурных маков на груди и венком из таких же живых цветов на живописной шляпке из итальянской соломки. Над головой она держала шелковый зонтик, прошитый красными нитками. Из-под него она смотрела на своего спутника темными блестящими глазами, выражающими презрение. Он покусывал кончик каштанового уса и выглядел раздраженным, хотя в то же время, судя по выражению лица, что-то его слегка забавляло. «Клянусь жизнью, Клара», — заметил он, — «вы в самом деле только и думаете об этом типе. Знаете ли, такое впечатление, что на меня вам всегда было наплевать». «А вы другого и не стоите. Тоже мне фигура», — ответила леди Уинсли с жестким смешком. «Да, для меня вы всегда и медного фартинга не стоили». «Господи боже, да чего же вы холодная?» – выкрикнул сэр Фрэнсис. «Чего же вам было от меня нужно все это время?» «А вам что было нужно от меня?» – с вызовом поинтересовалась леди Уинсли. Ее собеседник ничего не ответил. После непродолжительной неловкой паузы он пожал плечами и улыбнулся. «Давайте не будем устраивать сцен», – сказал он примирительным тоном. «Только не это». «Сцен?» – возмущенно переспросила Клара. «Ну-ка, припомните, когда это я устраивала сцены?» «Ну, так давайте же и сейчас этого не делать», – сказал Фрэнсис Леннокс более или менее спокойно. Леди Уинсли какую-то секунду надменно смотрела на него, скривив губы, накрашенные пурпурной помадой. «Ну вы мерзавец!» – внезапно негромко процедила она сквозь стиснутые жемчужные зубы. «Благодарю вас», – ответил ее собеседник, вынимая сигарету и лениво прикуривая. «Вы в самом деле очаровательно откровенны, Клара. Почти так же откровенны, как леди Эрингтон, но не так вежливы». «В любом случае не вам учить меня вежливости», – ответила Клара. Затем она сменила тон, надела на равнодушный. И холодно, но спокойно сказала. «Что вы от меня хотите? Как вы понимаете, мы с вами закончили. Насколько я вижу, вы хотите стать одним из джентльменов, прихлебателей жены Брюса Эрингтона, но вам эта задача представляется сложной. Хотите, я вам обрисую, что вы за личность?» «Только осторожно, Клара. Обрисуйте меня мягко», – лениво произнес сэр Фрэнсис. «Не раздражайте меня. В противном случае я тоже могу стать резким. Знаете ли, если я захочу, вполне могу открыть Брюсу Эрингтону глаза на то, что на самом деле скрывается за нежной привязанностью, с которой вы якобы относитесь к его прекрасной молодой жене». При этих словах сэра Фрэнсиса Ленокса лицо леди Уинсли исказило гримаса. Собеседник это заметил и рассмеялся, а затем продолжил. «Сейчас я пребываю в наилучшем настроении. Причина, по которой я хотел переговорить с вами наедине минутку-другую, состояла в том, что я собирался сообщить вам нечто, что, возможно, могло бы вас порадовать. Но, может быть, вы не хотите это услышать?» Клара ничего не ответила. Сэр Фрэнсис тоже замолчал. Какое-то время он внимательно разглядывал собеседницу, с удовлетворением отмечая про себя ее возмущенно вздымающуюся грудь и румянец на щеках. Это были явные признаки того, что она изо всех сил пытается сдержать закипающий гнев. «Ну же, Клара, вы вполне можете проявить любезность», – сказал он наконец. «Я уверен, вы обрадуетесь, узнав, что наш Филипп, состоящий из одних достоинств, в конце концов тоже не так уж непогрешим. Разве вам неприятно будет узнать, что он всего лишь простой смертный, как и все мы, и что, если вы проявите немного терпения, ваши чары, весьма возможно, покорят его с такой же легкостью, как это некогда произошло со мной? Ну так что? Стоит это того, чтобы меня выслушать?» «Я вас не понимаю», – коротко ответила Клара. «В таком случае вы не слишком умны», – с улыбкой заметил сэр Фрэнсис. «Прошу извинить меня за эти слова. Но я постараюсь говорить как можно короче и прямее. Высокоморальный Брюс Эрингтон, как и многие другие высокоморальные мужчины, которых я знаю, таскался за кулисы к Вайолет Вер, а я смелюсь предположить, что вы понимаете, что это значит. Выражаясь простыми словами, это означает, что он устал от своего домашнего блаженства и хочет перемен». Леди Уинсли, мерно шагавшая по посыпанной гравием дорожке, остановилась и внимательно всмотрелась в лицо своего собеседника. «Вы в этом уверены?» – спросила она. «Совершенно», – ответил сэр Фрэнсис и изящно стряхнул мизинцем пепел с кончика своей сигареты. «Когда вы написали мне ту записку по поводу Вайолет Вер, признаюсь, у меня возникли кое-какие подозрения. Впоследствии они подтвердились. Я знаю совершенно точно, что Эрингтон несколько раз приватно встречался с Ви и, кроме того, написал ей довольно много писем. В театральных кругах некоторые поддразнивают ее по поводу нового поклонника. Она в ответ усмехается и ничего не отрицает. В общем, все сходится. На прошлой неделе, когда Эрингтон ездил в город, чтобы проведать этого типа, Невилла, и поговорить с ним о делах, он заглянул к Ви в ее собственные апартаменты на Арундел-стрит, на Стрэнде. Вы ведь знаете, мы с ней довольно близки. Впрочем, она отказалась сообщить, какова была цель его визита. Как говорится, у воров тоже есть своя честь. И сэр Фрэнсис Ленокс насмешливо улыбнулся. Леди Уинсли, казалось, полностью погрузилась в свои мысли. Она шагала вперед с задумчивым, отрешенным видом. Как раз в этот момент поворот аллеи вывел их с сэром Фрэнсисом туда, откуда открывался вид на террасу поместья, на которой находилась Тельма. Ее грациозная фигура в облегающем платье из белого шелковистого крепа была хорошо видна на фоне голубого неба. Вокруг нее находились несколько гостей. С некоторыми она оживленно беседовала, и лицо ее лучилось улыбкой. Взглянув на нее, леди Уинсли вдруг тихо сказала. «Я разобью ее сердце». Сэр Фрэнсис изобразил вежливое удивление. «Прошу прощения, чье сердце?» Клара слегка кивнула в сторону женщины в белом на террасе. «Ее. Но вы ведь наверняка и так это знаете». Спутник леди Уинсли улыбнулся. «Ну, ведь вы давно именно этого и хотите, Клара. Хотя я со своей стороны не верю в хрупкость сердец. Мне кажется, что они сделаны из исключительно прочного материала. Впрочем, если прекрасное сердце Тельмы когда-нибудь действительно треснет и разобьется, полагаю, я смогу попытаться починить его». «Вы?» – с презрением произнесла Клара и пожала плечами. Сэр Фрэнсис мягким, кошачьим движением погладил свои усы. «Да, я. А иначе зря я, что ли, всю жизнь изучал женщин». Леди Уинсли разразилась низким громким хохотом и повернулась, чтобы оставить своего спутника в одиночестве. Но он остановил ее легким прикосновением к руке. «Погодите немножко, не торопитесь», — сказал он внушительным шепотом. «Как бы там ни было, сделка есть сделка. Если я просвещу вас по поводу кое-каких шалостей Брюса Эрингтона в Лондоне, а эту информацию, я уверен, вы сможете использовать для пользы дела, вы должны будете кое-что для меня сделать. Я прошу совсем немного. Поговорите обо мне с леди Эрингтон. Сделайте так, чтобы она относилась ко мне с симпатией. Наговорите ей обо мне как можно больше хорошего, как тогда, когда мы играли друг с другом в любовь. Хорошая была шутка, не так ли? И самое главное, добейтесь того, чтобы она мне доверяла. Вы меня понимаете?» «Как красная шапочка, которая доверяла волку и была съедена из-за своей наивности», задумчиво обронила леди Уинсли. «Что ж, ладно, я сделаю все, что в моих силах. Как я уже говорила, вам необходима подходящая характеристика. Я уверена, вы сможете добиться того, чего так хотите. Я могу, например, сказать, что вы были довольно полезны в вашем предыдущем статусе, но ушли, поскольку вам недостаточно хорошо платили». И, сопроводив свои слова еще одним саркастическим смешком, Клара направилась к террасе, на которой находилась Тельма. Сэр Фрэнсис последовал за ней на некотором расстоянии, с не слишком приятным выражением на лице. Вдруг он нервно вздрогнул. Кто-то неслышными шагами подкрался к нему сзади. Это была Луиза Рено. Она держала в руках серебряный поднос, уставленный бутылками с содовой и стаканами, которые время от времени приятно позвякивали. Она обогнала сэра Фрэнсиса, не подняв на него глаз. Очевидно, она вышла из розария. Когда она поравнялась со своей хозяйкой, уже на лужайке, леди Уинсли удивленно спросила: «Где вы были, Луиза?» «Миледи хотела, чтобы сегодня я помогла с обслуживанием», – вежливо ответила Луиза. «Я дожидалась милорда Уинслия и других джентльменов в летнем домике, который расположен в конце розария». С этими словами горничная, быстро мазнув взглядом своих черных, похожих на бусины глаз, по лицу леди Уинслей, сделала вежливый книксен и пошла дальше. Позже, когда уже близился закат, и все остальные развлечения уступили место танцам на зеленой лужайке под звуки живой музыки, из дома появился Брикс. Его на этот раз освободили от обязанности помогать официантам у великолепного стола с закусками. Обычно выполнение этой работы камердинер раскрашивал себе опустошением бутылочки шампанского, которую он предусмотрительно откладывал для собственного употребления. Брикс стал неторопливо прогуливаться по широким аллеям, обсаженным благоухающим кустарником, и через некоторое время оказался в наименее романтичной части территории поместья, а именно в огороде. Сюда модно одетые гости не заглядывали. Вероятно, вид созревающих капусты, турнепса, бобов и обтянутых желтоватой кожурой кабачков казался чересчур прозаичным для столпов общества, которые привыкли находиться в более утонченной обстановке. Но все же это был очень уютный уголок, Здесь приятно по-домашнему пахло мятой, тимьяном и майораном. Все это нравилось Бриксу и почему-то вызывало у него воспоминания о стоящем на столе рождественском жареном гусе в окружении других праздничных деликатесов. Он медленно шел по тропинке, и свет заходящего солнца играл на его плюшевых бриджах, серебристых аксельбантах и кистях, поскольку камердинер был облачен в парадную ливрею и выглядел весьма импозантно. Время от времени он с одобрением поглядывал на свои обтянутые шелковыми чулками икры, которые имели хорошую форму и прекрасно выглядели. «Я креп», – пробормотал он себе под нос. «В этом нет никакого сомнения. Всего неделя на загородном воздухе, и я другой человек». Все последствия чрезмерного количества работы исчезли. Когда я вернусь в Лобси, взглянув на мои ноги, их не узнает. Их состояние поразительно улучшилось. Брикс остановился, чтобы осмотреть грядку, засаженную морковью. «А вон там я вижу много кресс-салата. Суп с кресс-салатом – благородное блюдо. А Флопси готовит его хорошо. Можно и жениться на Флопси, но это будет слабостью. Она вдова и немножко старовата для меня, да. Немножко старовата, но...» Тут Брикс деликатно понюхал сорванную им веточку тимьяна и глубокомысленно улыбнулся. В следующий момент он увидел приближающуюся к нему невысокую, крепкую, ладную фигурку. Это был никто иной, как Бритта. Она выглядела особенно очаровательно в очень симпатичной шапочке, украшенной бантами из розовых лент и в очень продуманно украшенном оборочками муслиновом переднике. Брикс тут же напустил на себя торжественный, высокомерный вид и выпрямился во весь рост. Девушка, подойдя к нему, засмеялась, отчего на щеках у нее проступили очень милые ямочки. «Итак, мистер Брикс», — сказала она, — «наслаждаетесь жизнью?» Брикс ответил ей благосклонной улыбкой. «Наслаждаюсь», — ответил он вполне любезно. «Воздух кажется мне таким освежающим. А вы, мисс Бритта?» «О, у меня тоже все хорошо, спасибо», — скромно ответила Бритта, чуть отстраняясь от камердинера, который явно вознамерился одной рукой приобнять ее за талию. Затем, взглянув на корзину со свежесорванным виноградом, которую держала в руках, девушка продолжила. «Это для ужина. Мне надо торопиться. Я должна отнести это мисс Партон». «Правда? Вы обязательно должны это сделать», – поинтересовался Брикс голосом, в котором явственно прозвучали неуместные нежные нотки. Но затем, тут же снова приняв чопорный вид, заметил. «Миссис Партон очень толковая женщина, отличная экономка. Но она, вне всякого сомнения, простит вас, если вы немножечко задержитесь, мисс Бритта, особенно находясь в моем обществе». Бритта снова засмеялась, демонстрируя белизну своих небольших ровных зубов. «Вы так думаете?» – весело поинтересовалась она. «Что ж, давайте постоим минутку, но если она будет меня ругать, я скажу, что это вы во всем виноваты». Брик стряхнул серебряными кисточками на своей ливрее и, изящно прислонившись к стволу сливового дерева, окинул девушку критическим взглядом, после чего сказал: «В городе у меня не было возможности часто общаться с вами. Наши хозяева постоянно наносили визиты друг другу, но при этом наши с вами встречи, как сказал поэт, были немногочисленными и случались нечасто». Примечание. Имеется в виду поэма Томаса Кэмпбелла «Радость надежды». Конец примечания. Бритта с равнодушным видом кивнула и, заметив особенно спелую ягоду крыжовника, росшую на кусте рядом с ней, протянула руку и, сорвав ее, вложила в свои розовые губки. Затем, увидев еще одну, такую же зрелую, предложила ее Бриксу. Тот, приняв, медленно ее сживал, хотя его мучило опасение, что тем самым он наносит серьезный ущерб своему достоинству. Проглотив ягоду, он снова заговорил. «Находясь здесь, я получил больше возможностей понаблюдать за вами. Позвольте же мне сказать, что я о вас очень высокого мнения». Брикс взмахнул рукой с элегантностью сэра Чарльза Грандисона. Примечание. имеется в виду главный персонаж романа «История сэра Чарльза Грандисона» Сэмюэля Ричардсона, олицетворяющий идеального джентльмена. Конец примечания. В самом деле, очень высокого. Вам так к лицу ваша молодость. Если бы только в вас было немножко больше шика, тогда и желать было бы нечего. «Немножко больше чего?» – переспросила Бритта, с удивлением широко раскрывая голубые глаза. «Шика!» – с нажимом повторил Брикс. «Шик, мисс Бритта – это французское слово, которое часто употребляют аристократы. Приехав из Норвегии, вы, вероятно, обладаете весьма ограниченным опытом и потому, скорее всего, не слышали его раньше. Но здешние образованные люди считают это слово очень удобным и выразительным. Шик означает стильность, то есть моду, красоту, великолепие. Например, все вещи, которые носит ваша госпожа, это настоящий шик. Это правда, сказала Бритта с удивленным и совершенно невинным видом. Как смешно. Это слово не похоже на французское. Более того, мистер Брикс, оно звучит скорее как английское. Возможно, вам не знаком парижский акцент, с величественным видом заметил Брикс. Вероятно, вы совсем недолго пробыли в этом чудесном веселом городе, Париже. Я был там много раз. Ах, Париж, Париж! Камердинер семейства Уинслиев сделал небольшую паузу, словно на него нахлынули воспоминания, а затем, бросив на Бритту плотоядный взгляд, продолжил. Вы бы, наверное, не поверили, мисс Бритта, если бы узнали, какой я озорник, когда нахожусь в Париже. А ведь это правда. Видно, есть что-то такое в воздухе парижских бульваров. И к тому же парижские кафе возбуждают мои нервы. Тогда вам не надо туда ездить, с мрачноватым видом сказала Бритта, хотя в ее глазах сверкнул веселый огонек. Это не может быть полезно для вас. И, боже мой, мистер Брикс, мне ужасно неприятно думать, что вы в какие-то моменты можете быть озорником. И девушка, не удержавшись, рассмеялась. Это происходит ненадолго, пояснил Брикс с выражением шутливого удовлетворения на лице и в то же время изображая взглядом раскаяние. Что-то вроде приступа, просто от хорошего настроения. С мужчинами, которые живут в больших городах и заняты на ответственной работе, такое иногда случается. Это тоже шик, немножко почудить в Париже. Но, мисс Бритта, если бы со мной были вы, я бы ни за что не стал безумствовать. Тут камердинер снова предпринял попытку одной рукой обхватить девушку вокруг талии. Но она снова умела и с некоторым раздражением этого избежала. «Вы очень суровы по отношению ко мне», – заявил он. «Очень, очень суровы. Но я не жалуюсь, моя дорогая, в один прекрасный день вы узнаете меня лучше». Тут Брикс устремил на девушку пристальный взгляд и внезапно спросил. «Мисс Бритта, вы ведь очень хорошо относитесь к своей хозяйке, верно?» Лицо Бритты мгновенно залилось краской. Она стала слушать собеседника предельно внимательно. «Да, в самом деле», – быстро ответила она. «А почему вы спрашиваете, мистер Брикс?» Камердинер несколько смущенно потер собственный нос. «Это не так легко объяснить», – сказал он. «Вообще-то мои хозяева не одобрили бы, если бы узнали, что я вам это говорю. Но у меня есть ощущение, что Клара, называя это имя, я намекаю на супругу моего хозяина, лорда Уинслия, задумала что-то нехорошее. Она ненавидит вашу хозяйку, мисс Бритта. Ненавидит, словно яд». «Ненавидит?» – в изумлении воскликнула Бритта. «О, вы, должно быть, ошибаетесь, мистер Брикс. Она очень хорошо относится к моей хозяйке, почти как к сестре». «Клара хорошая актриса. На своей сцене она заткнет за пояс Вайолет Вер», – пробормотал Брикс, обращаясь скорее к самому себе, чем к собеседнице. Затем он галантно взял у девушки ее корзинку и, повысив голос до нормального, сказал: «Следуйте за мной, мы отправимся в дом вдвоем. По дороге я вам все объясню, так что вы сами сможете судить, прав я или нет». «Мне кажется, тут как нельзя лучше подойдут строки из произведения бессмертного поэта, в родном графстве которого мы имеем честь находиться, есть много друг Горацио на свете, что недоступно нашим мудрецам». И чинно шагая рядом с Бриттой, Брикс негромко, весьма конфиденциальным тоном пустился в разъяснение. Девушка слушала с напряженным вниманием. Информация, которую она получила, поразила и встревожила ее. Возьмем, к примеру, частных детективов или секретных агентов. Способны ли они разузнать о человеке, который привлек их внимание столько, сколько работник из прислуги объекта? Да никогда в жизни. Слуги всегда в курсе всех мелочей. Им известны имена и должности всех визитеров, которые приходят и уходят. Они без труда распознают, кому принадлежит почерк любого, пришедшего на адрес их хозяина письма. Они смеются на кухне над теми вещами, которые их наивный господин или госпожа считают тайной для всего мира, но которые не являются тайной для них. Слуги обсуждают моральные качества герцогов, перемывают косточки герцогиням, не оставляя камня на камне от их репутации, не прощая им ни одной, даже самой мелкой, самой пустяковой ошибки в поведении. Если вы умеете ладить со своими слугами, к вам будут хорошо относиться все на свете. Если же нет, можете считать себя хоть владыкой мира. Ваше самолюбие и гордость неизбежно будут унижены, и вы недолго будете пребывать в иллюзиях по поводу своего величия. Между тем, пока Брикс и Бритта бродили по дальним тропинкам сада, гости весело танцевали на лужайке. Тельмы, правда, среди танцующих не было. Опустившись в плетеное кресло, она обмахивалась веером. Джордж Лоример в ленивой позе лежал на траве у ее ног. Рядом с ней стояли ее муж, Бо Лавлейс, и лорд Уинслей. На некотором расстоянии от них, в тени благородного букового дерева, сидели и о чем-то увлеченно беседовали миссис Раш Марвел и миссис Ван Клапп. Ван Клаппы получили приглашение на этот день в Веррингтон Мэннер благодаря миссис Марвел. Сама Тельма не слишком им симпатизировала, но она не смогла отказать миссис Марвел в ее горячей просьбе по поводу семейства. Добившись своей цели, миссис Марвел, добрая, но тоже строившая свои замыслы женщина, прямо и довольно суровым тоном сказала Марсии Ван Клапп: «Вот что, Марсия, это ваш последний шанс. Если вы и на этот раз не подцепите на крючок Маршевилла, вы его потеряете. Запомните мои слова». Марсия послушно пообещала сделать все от нее зависящее, но решение поставленной задачи требовало от нее, как она сама говорила, серьезных усилий. Дело в том, что лорд Алджи пребывал в исключительно раздраженном и нестабильном эмоциональном состоянии. Более того, у него болела голова, и он страдал разлитием желчи. По этой причине он не танцевал, не играл в теннис, не участвовал в стрельбах из лука. Он не испытывал ни малейшего настроения сидеть с кем бы то ни было в обсаженных кустами беседках и летних домиках. Да к тому же еще и панически боялся пауков. Из-за всего этого он бесцельно слонялся повсюду, держа руки в карманах, а Марсии приходилось таскаться за ним следом. Один раз она попробовала проверить, как он отреагирует на ее флирт с кем-то другим, и стала напропалую кокетничать с одним молодым местным сквайром, который разводил у себя, как считалось, лучшую в Англии породу свиней. Но Маршевилл, судя по всему, против этого совершенно не возражал. Судя по его виду, он скорее даже испытал облегчение. И Марсия, поняв это, настроилась на более решительные действия, чем когда бы то ни было прежде. «Ну, я с ним за это посчитаюсь», – думала она, наблюдая, как лорд Алджи с измученным видом пьет содовую воду в надежде избавиться от головной боли. «Он мужчина, который нуждается в управлении, и он это управление получит». Миссис Раш Марвел и миссис Ван Клапп наблюдали за маневрами Марсии с покровительственным интересом. Тем временем седовласый с хитрым лицом мистер Ван Клапп со снисходительным видом беседовал с мистером Раш Марвелом, по-видимому, считая того настолько ничтожным человеком, что по отношению к нему даже он мог без всяких опасений вести себя с чувством превосходства. Когда великолепный закат начал бледнеть и теплые летние сумерки сгладили очертания элементов пейзажа, собравшиеся на роскошный праздник, казалось, развеселились еще больше. Решили, что когда стемнеет, территорию поместья осветят электрическими фонарями, а танцы будут продолжены в доме. В качестве помещения для этого выбрали старую картинную галерею. Не было забыто ничего из того, что могло поддержать на пике радостное возбуждение гостей. Тельма, настоящая хозяйка, организующая все это веселье, видя, что все присутствующие испытывают неподдельное оживление, чувствовала себя очень счастливой и довольной. Правда, ей пришлось очень много потрудиться, и теперь она ощущала небольшую усталость. Взгляд ее глаз был мечтательным и немного отстраненным. Она вдруг поймала себя на том, что мыслями то и дело возвращается в Альтенфьорд. Ей даже в какой-то момент показалось, что она слышит, как шелестят на ветру ветви сосен, а шелесту аккомпанирует шум волн, набегающих на берег. Ей вдруг представилось, будто она сидит у окна старого фермерского дома и придет, совершенно не думая о том, как сильно в скором времени изменится ее жизнь, и все, что ее окружает, исчезнет, словно никогда этого ничего не было. Тряхнув головой, Тельма отогнала воспоминания и, взглянув вниз на лежащего у ее ног мужчину, легонько коснулась концом веера его плеча. «Почему вы не танцуете, ленивый мистер Лоример?» – с улыбкой спросила она. Джордж, подняв вверх свое молодое, почти мальчишеское лицо, рассмеялся. «Танцевать мне? Боже правый, такое усилие убьет меня, леди Эрингтон. Разве вы этого не знаете?» «Нет, я из тех, кому подходит роль султана. Не возражаю, чтобы рабы танцевали для меня, если только они хорошо умеют это делать. Но сам я гожусь лишь на то, чтобы смотреть на них, сидя на троне, скрестив ноги и мирно покуривая трубку». «Вы всегда одинаковы», – шутливо сказала Тельма. «Вы никогда не бываете серьезным». Глаза Лоримера внезапно потемнели. «Иногда бываю, к сожалению. И в таком состоянии я становлюсь тяжелой ношей и для себя, и для друзей». «Никогда не будьте серьезным», – вступил в разговор Бо Лавлейс. «Оно того не стоит. Следует культивировать юмор, свойственный Сократу. Исходить из того, что все на свете мелко и незначительно, что весь мир, жизнь и само время – не более чем жалкая понюшка табаку, для огромного, титанических размеров бога, чудовищный нос которого ее, скорее всего, даже не почувствуют. Вот правильный путь. Но тогда и ваша слава немногого стоит, Бо, если мы все будем рассуждать подобным образом», — со смехом заметил Эрингтон. «Слава! Боже правый, вы же не думаете, что я настолько закоренелый осел, чтобы хоть сколько-нибудь дорожить славой?» — воскликнул Лавлейс с широкой улыбкой на лице и весельем в глазах. «Неужели вы полагаете, что если некоторое количество людей читают мои книги и получают от этого какое-то удовольствие, а пресса милостиво похлопывает меня по плечу, приговаривая «неплохо, маленький дикарь», то я на этом основании стану хвастаться и задирать нос, словно я единственный в мире литературный гений? Мой дорогой друг, вы читали книгу Ездры? Там можно найти упоминание о том, как один персидский царь переписывался с неким Рафимом, описателем происшествий. Несомненно, в свое время последний был известен. Но попробуйте сравнить все его сочинения с Гамлетом. И где они все, спрашивается? Вот, размышляя о том глубоком забвении, в которое канули литературные изыски этого бедного Рафима, и судите, насколько это пустая и неблагодарная штука, так называемая слава. Но все же есть, должно быть, определенное удовольствие в том, чтобы наслаждаться ею, пока вы живы, сказал лорд Уинсли. Вы ведь наверняка получаете определенное удовлетворение от вашей известности, мистер Лавлейс. Бо принялся хохотать. Это был сочный, музыкальный и очень искренний смех. Это то же самое удовлетворение, которое чувствуют убийцы, воры, разведенные женщины, мятежники и другие, тоже по-своему известные люди, сказал он, успокоившись. О них говорят и обо мне тоже. О них пишут, как и обо мне. Газеты всегда подробно, но не всегда точно излагают мою биографию. к восторгу читающей публики. Так на днях я впервые узнал, что, оказывается, мой отец был зеленщиком, который в какой-то момент вдруг занялся продажей угля и таким образом сколотил себе состояние. А моя мать, как выяснилось, вела неудачную торговлю устрицами, жила в Маргете и полностью разорилась. Мало того, у меня, видите ли, множество маленьких братьев и сестер нежного возраста, которым я полностью отказываю в какой-либо помощи. Еще у меня есть где-то жена, которую я, будучи звездным литератором, презираю, и еще брошенные дети. Меня просто умиляет точность информации, которую распространяют наши газеты. Но я ни за что на свете не стану с ними спорить. Публикуемые ими варианты моей биографии кажутся мне такими оригинальными и забавными. Они и есть результат той известности, от которой, как считает мистер Уинсли, можно получать удовольствие. «Но такие утверждения, о которых вы упомянули, являются клеветой», – заметил Эрингтон. «За них вы могли бы подать в суд». «Слишком много головной боли», – воскликнул Бо. «Кроме того, 5 газет раскрыли название города, откуда я якобы родом. И поскольку все их сведения противоречат друг другу и все являются ложными, любое противоречие с моей стороны – это уже чересчур». Все засмеялись, и как раз в этот момент к ним присоединилась леди Уинсли. «Вы не простудитесь, Тельма?» – заботливо спросила она. «Сэр Филипп, вы должны заставить ее надеть что-нибудь потеплее. Мне кажется, что становится довольно зябко». Вдруг, откуда ни возьмись, возник сэр Фрэнсис Ленокс с легкой шерстяной шалью, которую он прихватил в холле. «Позвольте мне», – негромко сказал он и мягко набросил шаль на плечи Тельмы. Та чуть покраснела. Его предупредительность показалась ей неприятной, но она не могла ни оставить ее без внимания, ни отреагировать на нее невежливо. «Благодарю вас», – негромко пробормотала она и, поднявшись со стула, обратилась к леди Уинсли. «Если вы замерзли, Клара, не хотите ли чаю?» – спросила она. «Может быть, нам пойти в дом? Там все готово». Леди Уинсли сразу же согласилась. И две красивые женщины, одна темноволосая, другая блондинка, приобняв друг друга за талии, отправились через лужайку в дом. «Две королевы и никакого соперничества?» – вполголоса спросил Лавлейс, глядя им вслед. «Их троны вне опасности», – весело ответил сэр Филипп. Остальные промолчали. О чем думал в этот момент лорд Уинсли, сказать было трудно, но морщины на его лице обозначились резче. Что касается Джорджа Лоримера, то, встав со своего ложа на траве, он успел заметить странное выражение в карих глазах сэра Фрэнсиса Ленокса, которое почему-то вызвало у него неприятное чувство. Но Джордж тут же отогнал его и отправился в кусты, чтобы спокойно покурить в одиночестве.